Глава 10. «Вы уверены, что дом разбитого урагана предоставил вам верную информацию?» Старший протектор Нарры строго, как почти всегда, смотрел на подчиненных. Историю добычи сведений ему только что пересказали. «После того, что вы там устроили, я бы не удивился, если бы они захотели немного поубавить вам веселья». Под ледяным взглядом Фарклайда возгласы «это не мы» стихли, не прозвучав. «Слово, данное домом чести, нерушимо», — ответил Шаи, как всегда при начальнике, принявший благопристойно сдержанный облик. «Я бы почувствовал ложь», — скептически глянув на Фелла, добавил Ро. «Разве это в правилах домов чести называть имя заказчика?» — уточнил у своего адъютанта Льот. «Случай чрезвычайный», — пожал тот плечами. «К тому же они и не назвали его имя». Они просто сказали, что заказчик, по сути своей, невеликая сошка. Однако она, вернее он, работает на хозяина морей. Очень тайно, между прочим. «Сколько пафоса! Хозяин морей!» — фыркнул Гархайт. «А чего не повелитель океана или властелин мира?» «И пиво!» — схохмил Майрел. И они на пару с Рыжим совершенно по-дурацки заржали. Одним взглядом выразив свое мнение по этому поводу, и заставив обоих замолчать, Льот постучал пальцем по подлокотнику кресла, в котором сидел. Его серые, цвета грозовых туч глаза, все еще были полны недоверия. И у такой мелкой сошки они приняли столь опасный заказ? Им сразу же заплатили. Точнее, как только было получено обещание. Ритуал, означающий, что они берутся за дело. И заплатили, как я понял, достаточно, чтобы оправдать риск. И их не смутило, что они крадут у Сайенсена? По их мнению, не у него, а из храма. Пусть он сам с нерадивыми охранниками разбирается. Поэтому они так и переполошились, обнаружив исчезновение перчатки. Решили так сказать, что Сайенсен или кто-то из его протекторов сыграл с ними в игру зуб за зуб. Надо было. Льот порой бывал невообразимо серьезен. Несомненно. Почтительно кивнул Шаи. Третьим же обоснованием их смелости является элементарное понимание того, какому богу они поклоняются. Я думаю, после истории с перчаткой ни у кого не возникает сомнений, что он только одобрил бы подобные действия. «Да уж», — проворчал старший протектор, сурово глядя на давящихся от смеха зрителей того, несомненно, стоящего представления. «Что ж, вы великолепно справились с поставленной задачей. Шерши, тебе особая благодарность. Великолепная работа. Как и всегда, впрочем». Ро прикрыл веером довольно покрасневшие щеки. Фарклайд тем временем продолжал. «Корабль уже готовится». Заявление даже не сразу было осознано. Значит, Льот ни капли не сомневался в верности их сведений. Когда он успел распорядиться о корабле? «Шай, будь добр, проследи, чтобы снарядили все как должно». Адъютант молча поклонился и четким, уверенным, явно перенятым у начальника шагом вышел из зала. «Кстати, а где Фиро?» Гархайт работал с ним в паре, и если предстоит потасовка, а в этом сомневаться не приходилось, его помощь была бы весьма кстати. «Уже бежит», — произнес Шерши. Майрел втянул шум на воздух, заставив Льота едва заметно поморщиться, и кивнул. Искомый духовник появился в дверях через пару минут, во время которых коллеги обсуждали, что собой представляет хозяин морей. В этот раз излагал Рыжий. Пираты были по его части. На самом деле такое прозвище он получил не сразу. До этого его все звали Часмер. Он как-то сразу очень удачно начал. Будто ему сам цер или, скорее, утопленник, он у них более почитаем, помогал. «Существование утопленника не доказано», — заметил Льот. «Никто его никогда не видел. Силу его нашей или других богов духовники не чувствовали, а всю его якобы оказанную помощь легко объяснить совпадениями или удачей». «И тем не менее, почти все пираты в него верят», — ответил Гархайт. «Немного странная уверенность, ведь по их же россказням именно пираты его и утопили. Из чего ему теперь помогать им, мне лично непонятно. Но их аж распирает от восторга, когда они рассказывают об этом». «Ну да ладно, это к делу не относится. Я хотел лишь сказать, что ему, хозяину морей, то бишь, везло. Он был дерзок и всегда рисковал. Его слава быстро разнеслась по островам. Тем более, что многие моряки и пассажиры с захваченных им кораблей оставались в живых и потом могли рассказать, как он налетел словно ветер или волна в шторм, как быстро захлебнулось сопротивление, как он виртуозно махал саблей и как продумана была атака. А также то, что команда его не слишком большая, но умелая, и все в таком роде. «В общем, он создал легенду о себе», — резюмировал Майрал. «О, да!» — Гархайт ухмыльнулся. «Легенду об умном, харизматичном, опасном пирате, которому нет равных на море. Под его руку охотно шли, но брал он не всех. Тем не менее, скоро у него появилась целая флотилия. И первые его суда носили имена морей. Случайно так получилось или нет, но народ заметил. И прозвище «Хозяин морей» прицепилось к нему намертво. Тем более, что ни один из этих четырех первоначальных кораблей не был потоплен или захвачен ни разу. Поговаривали даже, что если пустить ко дну какой-нибудь из них, тут и прибудет конец могуществу «Хозяина морей». Но пока никому подобного не удалось. А флотилия его с тех пор все растет. Ходят слухи, что «Хозяин морей» подмял под себя почти всех охотников за кораблями. Где их база? Точно знают только они сами. Но, как я слышал, так сказать, от надежных людей, что на выжженных скалах. Что ж, отправимся туда. Подумав, кивнул Льот. На его высоком лбу появилась легкая морщинка. Непроверенные сведения его настораживали. Но был еще один мучающий его вопрос. Только зачем же ему зеркало? Действительно, в голосе Барса прозвучали глухие нотки. Такие, как он, должны в совершенстве владеть искусством маскировки. Для храма твоего шанса многого и не надо. Оденься поприличнее и физиономию благопристойную сделай. Майрел принадлежал к высокородной оборотнической семье и получил отличное образование, даже без учета обучения на Фэркенсене, и мог изъясняться высоким стилем с легкостью. Но какая-то зловредная кошка дергала его за некие невидимые ниточки, заставляя вести себя развязно, пересыпая речь грубыми, а то и жаргонными словечками, раз за разом нарываясь на недовольство Льота. Впрочем, от перевертышей даже в особых ситуациях иного и не ожидали. Слишком сильны были их инстинкты, которые к хорошим манерам как-то не располагали. Тогда зачем красть? Может, брякнуло чего не того? На этот раз в юморе упражнялся Гархайт. А предгрозный очи старшего протектора попал Фира, скорым шагом вошедший в зал, где проходило совещание. Никак не ожидавший нарваться на такое духовник, затормозил так, что полы одежды взметнулись, порываясь продолжить движение. Даргальский не переменился в лице, но видно было, что опешил. Льот поторопился поменять выражение глаз, зная, как молодой коллега пытается ему угодить. Именно о таком адъютанте Фарклайт всегда мечтал. Но, увы, как воин, Фира не выдерживал никакой критики. Шай же был искусен с оружием и по годам старше, а значит, опытнее. К тому же Фэл являлся профессионалом высшей пробы. Он умел держать свой характер в узде. За долгие годы службы бок о бок с Льотом Шай изучил начальника настолько, насколько это вообще было возможно, и умел подстраиваться, не теряя при этом достоинства и собственного мнения. Между ними никогда не вспыхивало ссор. Да, определенно лучше адъютанта и желать было нельзя. Однако Льот желал. Они с Шай слишком различались. И это было то различие, которое не дополняет и не объединяет. С ним можно лишь смириться и терпеть. Да, Фира подошел бы Льоту куда больше как помощник. Но, увы, увы. «Ты вовремя», — благосклонно произнес старший протектор. «Мы скоро отправляемся». «Куда?» — опешил духовник с южного острова Нарыше. «Я же еще...» Шерши фыркнул, всем своим видом выражая мысль. «Не все же, как ты, бездельничали». Однако молодой протектор выглядел таким удивленным, что невольно возникал вопрос о причинах этого чувства. Ведь изначально у Шаи с компанией было куда больше шансов на успех. «На выжженные скалы», — с некоторой осторожностью ответил Фарклайт. «Зачем на выжженные скалы?» В голосе Фира прозвучало возмущение. «Нам надо на Южный остров, в Карнавуше». «Зачем?» Вопрос повторился на три голоса и куда выше. Даже Льот приподнял бровь. «Потому что я уверен, что это он! Это он сделал заказ! Без сомнения!» Перехватив удивление во взглядах, Фира вспомнил о том, как должен себя вести юноша его статуса. Мгновенно взял себя в руки и с вежливо приятной улыбкой продолжил куда более спокойным тоном. «Как вы помните, я отправился проверять тех людей, которые по каким-либо причинам делали запрос на доставку зеркала твоего шанса к ним домой или хотя бы в город, но получили отказ. Получив благодаря вам, духовник по всем правилам этикета отвесил безупречный поклон. Даже Шерши остался доволен. Он не переносил неумелых поклонов. Сие оскорбляло его художественный вкус, и он не стеснялся об этом заявлять. Причем комментарии его не отличались деликатностью. Самым мягким из них было: «В каком борделе вас учили так откровенно выпячивать зад?» Старшему протектору: «Список этих лиц? А что, действительно могут привести такую реликвию?» — поразился Гархайт. «Типа божественное откровение с доставкой на дом?» «Деньги», — фыркнул Шерше. «Обоснованием к таким выездам, вернее вывозам, является как раз соображение о том, что не все могут добраться до зеркала, например, из-за болезни, невозможности покинуть остров или чего-то столь же серьезного», — мягко ответил Фиро. «Но, конечно, в основном такая услуга практикуется для сбора пожертвований. Назовем это так». Список, увы, оказался поистине огромен. Ведь даже понимая истинную цель этих поездок, люди продолжают надеяться. И не безосновательно. Во-первых, их дом может оказаться по пути следования к тому, кто действительно раскошелился. А во-вторых, жрецам тоже нужна добрая слава. Так что благотворительность, тем более ничего не стоящая, ими тоже практикуется. Как вы понимаете, проверить всех, даже просто поговорить со всеми этими людьми за столь короткое время я не мог. Тогда я решил попросить богиню направить меня». «Похоже, у Нарры сегодня был насыщенный день». Майрел с усмешкой посмотрел на Шерши. «Не думаю, что более чем обычно», — повел плечами духовник. «Господа, не перебивайте», — сделал замечание Льот и кивнул Фира продолжать. Хотя уже подозревал, что услышит. «Я решил воспользоваться методом счастливчика». Молодой человек сказал это с достоинством, несмотря на то, что упомянутый метод считался откровенно детским. Именно они им чаще всего и пользовались, что, впрочем, не отменяло его эффективности. Особенно, если использовал его духовник. Фира искренне считал, что обращать внимание на предрассудки относительно того или иного метода не пристало человеку его положения. Его должен интересовать результат. Но улыбки коллег, правда, относящиеся к его едва заметному смущению и вовсе не насмешливые, выдержал стойко. «Я разложил список, чтобы каждое имя было на виду, и кинул несколько совсем небольших камней. Каждый из них попал на свою строчку, и я решил навестить этих людей». Молодой человек посмотрел на Льота. Фарклайт благосклонно кивнул. Духовник продолжил, стараясь не смотреть на остальных коллег, гораздых своими ухмылками сбивать с толку. «В случаях, когда говоришь с людьми о чем-то преступном, что было бы им выгодно, все и всегда кажется подозрительным. Однако первые три собеседника не показались мне такими странными, как четвертый. Этого господина зовут Эмбас Мартин. Более 20 лет он работал в налоговой службе Карнавыше и продолжал бы это делать, кабы не странное и даже ужасающее проклятие. Кто его наложил на почтенного Роненона, доподлинно неизвестно. Но, полагаю, у него было достаточно недоброжелателей, ибо, как я успел узнать, да и увидеть по богатству дома, служащим он был даже излишне усердным». В мягком голосе прозвучала ирония. «В результате этого проклятия Эмбас Мартин не может выйти из своего дома. Даже в сад, даже в новую пристройку. Он будто врезается в невидимую стену и далее никак. Как мне сказали, несмотря на то, что приглашали самых известных специалистов, снять это проклятие не удалось никому». Ро фыркнул. «Шерше, а тебя не звали?» На этот раз не утерпел Гархайт. Плавную речь Фира так и хотелось прервать. «Это же территория Карнавы. Как я мог?» С гипертрофированным смирением вопросил духовник. Его коллеги усмехнулись. «А Хальдор?» Коварно вопросил Барс. «А Хальдор отказался», — машинально ответил Шерше и возмущенно воззрился на нахального оборотня. От карающего удара веером его спасло только замечание старшего протектора, который, похоже, уже начинал гневаться. «И чем же он тебя так заинтересовал, Фиро?» Духовник помолчал смиг, потом произнес, явно преодолевая себя. «Это ощущение очень сложно объяснить. Он вызвал подозрения. Во-первых, потому что кража реликвии вполне в его характере. Ежели уж он не получил зеркало законным путем. Во-вторых, у него достаточно денег, чтобы сделать подобный заказ. В-третьих, он повел себя странно». «Как?» — уточнил Льот, видя, что духовник замялся. Как бы... разволновался?» «Нет», — молодой человек замотал головой даже слишком активно. «В том-то и дело, что нет. Он, наоборот, выказал слишком мало эмоций. У него не расширились глаза, он не сказал что-нибудь вроде «Как такое возможно? Это недопустимо!» Или же «Какая интересная информация!» Или даже «Так этим зажравшимся боровым жрецам и надо!» Нет, этого не было. Он метнул на меня быстрый взгляд. Потом также быстро отвел глаза. А когда снова посмотрел, на его лице было удивление. Поднятые брови, недоверие в глазах. А так? Так не бывает. Удивленное выражение на лице не может держаться слишком долго. Если оно задерживается более чем на пару секунд, оно, скорее всего, не настоящее. Именно это я и увидел. Интересный подход. Льот, задумавшись, коснулся согнутым пальцем губ. «А как бы ты охарактеризовал то, что этот господин продемонстрировал до этого?» «Опасения». Фира серьезно посмотрел на главу их группы. «Он опасался, что я пришел к нему неспроста, и хотел убедиться, что это не так. Неосознанно. Первая реакция — порыв, который очень трудно сдержать, и которые многими людьми просто не замечаются. А про тех же, кто улавливает их, обычно говорят, что они видят людей насквозь. Мне удалось заметить разницу только потому, что я до этого наблюдал практически не отличающиеся друг от друга реакции предыдущих кандидатов из моего списка. Не думаю, что он ожидал от меня вопроса о зеркале. Скорее всего, подумал, что я один из тех, кто хочет попытаться освободить его от проклятия, ведь за это обещаны большие деньги. К тому же Эмбас Мартин не был последний или первый в списке, который вы, вновь поклон Льоту, мне передали. Не было никаких причин подозревать его, поэтому он не ожидал. Не успел подготовиться. «Фира, все, что ты говоришь, очень занимательно», — медленно произнес старший протектор Нарры. «Но это не доказательство». «Но нам же и не нужно что-то доказывать. Нам нужно лишь найти зеркало. Уверен, если мы обыщем дом или хорошенько этого Мартина спросим, то найдем зеркало». «А ты его почувствовал?» «Нет», — был понурый ответ. «Но ведь это вполне можно объяснить». «Как и то, что ты увидел. Возможно, этот господин действительно хотел украсть зеркало. И твое сообщение о его пропаже пришлось на больное место. Мол, кто-то успел вперед. Или, как порой неосознанно боятся люди, кто-то прочел его мысли, узнал о приготовлениях. Можно придумать тысячу объяснений его странному поведению. Обыск же или допрос будет не так просто организовать, учитывая, что это даже не территория Нарреша. Впрочем, я, возможно, пренебрег бы подобной мелочью, если бы у нас не было более серьезных сведений. Нашим коллегам, Льот указал на присутствующих протекторов, удалось узнать имя заказчика, и это не господин Мартин. «Но я почти уверен», — Фира произнес это спокойно, без надрывной интонации, доказывающего свою правоту ребенка. «Я понимаю, что мои доказательства более чем поверхностные. Но я чувствую. Это то ощущение, какое у меня порой бывает. И оно ни разу меня не подвело». Льот серьезно посмотрел на духовника. Интуиция у Фира действительно была развита великолепно. Говорили, что это дар Нарры. Щедрый дар. «Мы будем иметь это в виду. Но сначала проверим более обоснованный вариант. Если же он не сработает, тогда проверим и твой». На лицах Майрала, Шерши и Гархаэта отразилась единая на всех мысль. Льот действительно благоволит этому духовнику. Впрочем, старший протектор мог таким же образом выразить и... «У нас есть дела поважнее, чем проверять твои догадки». В этот момент в зал вошел Шай и доложил о готовности корабля. Льот поднялся и первым направился к двери, которую для него придерживал его адъютант. Совсем рядом с ним притормозил и, стоя полубоком к протекторам, с едва угадываемой улыбкой произнес: «Думаю, не стоит особо распространяться об истории с перчаткой Цера. Даже среди своих. Подобные слухи слишком быстро расходятся. А думаю, госпожа не будет против, если Цер еще раз сыграет в карты с Карнавой». И вышел, сопровождаемый смехом своих куда менее сдержанных коллег. «А что за история с перчаткой Цера?» — удивленно произнес Фиро, вместе со всеми выходя за Фарклайдом. «Сейчас я тебе расскажу», — ухмыляясь во все клыки, ответил Майрал. Однако в этот момент его внимание привлек один из вышколенных слуг. «Прошу прощения, протектор Ракс Каррайский», — с поклоном произнес он. «Вам просили передать вот это». Оборотню протянули небольшую, с серебряной тонкой росписью шкатулку, вполне могущую уместиться на одной ладони. Барс притормозил и, поблагодарив, взял оную из рук слуги. «Кто это передал?» Он не представился, лишь сказал, что вы сами все поймете. «Хм». Сдвинутые брови Шерша говорили о том, что ему не нравится эта ситуация. Он сделал решительный шаг к барсу и провел ладонью над шкатулкой. Миг подумал. Потом с легкими нотками удивления в голосе констатировал: «Это что-то, принадлежавшее раньше тебе. Энергия не опасна». Майрел покачал головой и поднял крышку шкатулки. «Ну что там?» Гарха это так и распирала. Перевертыш хмыкнул и поднял зажатый в двух пальцах браслет, который он еще утром носил на левом запястье. Все его отлично помнили. Состоящий из нескольких переплетенных толстых тугих нитей, он тускло поблескивал серо-черным камнем-лабрадором и являлся довольно сильным оберегом, характерным для оборотней из-за способности развивать у владельца выдержку. И записка. Майрал, не выпуская из рук шкатулки, развернул тонкую хрустящую бумажку и зачитал: «Вы потеряли». «А подпись?» — заинтересовался Рыжий. Шай уже догадался. «Знак Легарда «Синий холод»?» — уточнил он. Оборотень кивнул и показал друзьям срезанные края нитей амулета.